37. Клэр Харбор, Мэн. 12 марта 2011 года. Кристи Лин заходит домой с продуктами, когда раздается телефонный звонок. Поставив сумки на столешницу, она идет к аппарату. Номер начинается с кода 843. Южная Каролина. У Кристи Лин внутри все сжимается. Алло? Короткое молчание, а потом... Простите, я ошиблась номером. Знакомый, пугающий, после 10 с лишним лет молчания голос. Голос призрака. «Мама!» Она слышит лишь дыхание и звуки телешоу «Верная цена» на заднем плане. Ее мать всегда любила телешоу «Верная цена». «Мама, это ты?» Щелчок зажигалки, вдох, выпущенный дым. «У тебя изменился голос», — наконец говорит Шарлен Паркер. У Кристи Лин подкашиваются ноги, и она хватается за прохладную гранитную столешницу. «Откуда у тебя этот номер?» Шарлен игнорирует вопрос. «Я рада, что ты вышла замуж, да еще и за подающего такие надежды человека. Похоже, моя малышка шикарно устроилась. Но я в тебе и не сомневалась. Ты всегда была такой умной, такой хорошей». Кристи Лин не спрашивает, откуда она узнала про Стивена. Фотографии разлетелись по всем СМИ. Некоторое время Кристи Лин хранит молчание, раздумывая над словами матери. Она услышала грусть, горечь, упрек. «Номер, мама. А откуда у тебя номер?» «Женщина по имени Сандра с твоей старой работы. Я сказала, у меня экстренная ситуация, и мне нужно срочно с тобой связаться». Кристи Лин сдерживает стон. «Зачем тебе понадобилось со мной связываться?» «Ой, небольшие проблемы, знаешь...» «Да, она знала». «Какие именно проблемы?» «Я немного на мели, детка. Должна выплатить аренду за несколько месяцев. Дэйв говорит, нужен какой-то насос в машину. А я потеряла работу в Квикстоп». Кристи Лин собирается спросить, кто такой Дэйв и почему она потеряла работу, но решает, что лучше не знать. «Сколько нужно?» «За насос просят $400, но еще аренда». Шарлен делает паузу, выпуская дым. «Детка, я знаю, это много, но деньги помогут мне снова встать на ноги. А потом обещаю, больше я тебя не побеспокою». $1000. Кристи Лин закрывает глаза и заставляет себя медленно, ровно дышать. Небольшая цена за возможность положить трубку и вернуться к своей жизни. Куда отправить деньги? Шарлен диктует адрес где-то в Уолтерборо. Кристи Лин записывает его в блокнот, висящий на холодильнике. «Спасибо!» — голос матери дрожит. После долгого молчания она спрашивает. «Детка, ты счастлива?» «Да», — отвечает Кристи Лин резким, почти оборонительным тоном. «Да, счастлива». Она рисует в блокноте грустную рожицу и понимает, что должна задать матери такой же вопрос, но сомневается, что сможет вынести подробности. «Я отправлю чек сегодня», — говорит вместо этого Кристи Лин. «Придет через несколько дней». «Спасибо, детка», — отвечает Шарлен полушепотом, дрожащим и отчаянным. «Огромное тебе спасибо». А потом разговор вдруг обрывается. Кристи Лин смотрит на телефон, и на мгновение к ней возвращается старое чувство вины. Изменилась бы жизнь Шарлен Паркер, если бы дочь ее не бросила. Вряд ли. Страшные годы научили Кристи Лин. Время не меняет таких, как ее мать, лишь торопит их падение. Но вопрос оставался вопросом, могла ли она что-то изменить. Кристи Лин ставит трубку на место, идет к сумочке и достает чековую книжку. Ее рука дрожит, пока она выводит цифры. $3000. Больше, чем просила ее мать, но чувство вины пробуждает щедрость. Она бросает чековую книжку обратно в сумочку. Разумеется, это ее личная книжка. Стивену знать про звонок не обязательно. Он думает, ее мать мертва. И еще несколько минут назад она считала так же.